Глава 17. У Ридгона есть шахта. Место, где она находится, тщательно скрывают, хотя все знают, что она где-то в районе гор. Там добывают рубины. Нарис удивилась. В ее украшениях было достаточно много рубиновых вкраплений. Кроме того, Гурус сказал, что сам он этого не видел. Чего он не видел? Рубинов? Так его мать носила серьги с камнями, даже не снимая. Гурус, красные камни в серьгах твоей матери — это и есть рубины. Так что ты их уже видел. Гурус почувствовал недоверие, даже какое-то пренебрежение в голосе сестры. Мальчишку захлестнула волна обиды. Нарис всегда дразнила его тем, что она старше. Никогда серьезно не относилась. «Это не такие рубины. Я правда никогда не видел, но один из купцов рассказывал отцу, что там, в шахте, добывают рубины, внутри которых есть звезды». Голос его дрожал от возмущения, но потом он сумел взять себя в руки и уже спокойно закончил. Купец говорил, что эти звездные рубины самые дорогие в мире. Нарис задумалась. Не сказать, что она была прямо крупным специалистом по драгоценным камням, но в последние годы она не отказывала себе в хорошей ювелирке. Благодарные клиенты свели ее с Самуилом Яковлевичем, хрупким, как одуванчик, старичком-гемологом. Когда она покупала себе сапфировый гарнитур, он по ее просьбе ходил с ней в магазин и там осматривал камни. Эти сапфиры всегда были самыми любимыми ее украшениями. Самуил Яковлевич был говорлив, и при нечастых встречах она успела от него наслушаться разных интересных вещей о камнях. Сама она была все же не так богата, чтобы пользоваться его услугами постоянно. Если честно, то как профессионал он ей понадобился один единственный раз. Зато она охотно рекомендовала его своим клиентам и умела слушать. Потому и относился он к ней с большой симпатией и щедро делился знаниями и байками о камнях. «Вы, Наташенька, даже не представляете, какая прелесть эти звёздчатые сапфиры. Должны совпасть десятки, если не сотни условий, начиная от чудовищного давления и температуры и заканчивая нужным процентным соотношением примесей, чтобы на свет Божий появилась вот такая красота». Старичок держал в руках перстень с небольшим синим кабошоном, и в его кривоватых сухих пальцах кольцо приобретало какой-то дополнительный изыск. Он вынул из глаза смешную лупу, крепящуюся на ремешках, привычным жестом сдвинул ее на лоб и умело, подставив камень под падающие сквозь огромное витринное стекло солнечные лучи, задумчиво сказал: «Все эти ваши теории Дарвина — сплошная глупость. Такую красоту может создать только Творец». Потом еще раз вздохнул и добавил: «Камушек, без сомнения, натуральный, да и цена относительно разумная, так что можете брать без колебаний, Наташенька». Уже после того, как Наталья оплатила покупку и везла Самуила Яковлевича домой, он с удовольствием продолжал болтать о своих ненаглядных камнях. Именно тогда она услышала и запомнила фразу: «А звёздчатые рубины, Наташенька, встречаются в 6 раз реже, чем сапфиры со звездами. Представляете? Аж в 6 раз реже. Жаль, что я не могу вам показать ни одного образца. Они действительно очень редкие». Над словами Гуруза Нарис задумалась, но все это казалось ей слишком сложным для реализации. Однако сразу отбрасывать идею о таких камнях она не стала. В конце концов, камни действительно легче вести, чем золото. «Что толку, Гурус, рассуждать о таких драгоценностях? Где мы их возьмем?» Гурус немного помялся, а потом сказал: «Наша Ридган, конечно, баснословно богат. Но деньги-то никому лишними не бывают». Нарис даже засмеялась. Ты хочешь пойти к Ритгану и попросить его продать нам такой рубин?» Гурус надулся, сестра опять насмехалась над ним. Только Хиргова дочь могла додуматься до такой глупости. «Конечно, наш Ритган не торгует камнями, но у него есть управляющий, и в городе есть лавка». Нарис чувствовала, что перегнула палку с насмешками. «Все же стоит быть помягче, он еще совсем ребенок». «Кроме того, дорогая», — обратилась она сама к себе мысленно, «за последние дни этот ребенок минимум два раза спас твою шкурку. А еще мальчишка только что потерял родителей». Гораздо мягче она сказала. «Прости, Гурус, я просто не сообразила. Может быть, твоя идея не так уж и плоха. Если хочешь, сейчас мы отвезем все, что купили, на постоялый двор, и у нас еще останется немного времени, чтобы найти эту лавку». Однако, пока доехали до своего временного жилья, пока распрягли коней и перетаскали покупки в комнату, частью запихнув в пустой сундук, а частью просто свалив в углу, ехать куда-либо было уже поздно, за окном смеркалось. Поужинали. Нарис выгнала мальчишку из комнаты, затребовала горячей воды, умылась и обтерлась большим куском мягкой ткани. Дышать стало значительно легче. Размышляя о том, как бы приучить к водным процедурам братца, она додумалась до забавной идеи — сказки. Разные интересные сказки. Книг и интернета здесь нет, а информационный голод существовал всегда, так что на ночь у Гуруза сегодня будет легенда о невидимых глазу червяках, которые живут в грязи на теле человека и быстро размножаются, если не мыться часто. Это именно они разносят болезни и являются порождениями. Нарис на секунду задумалась. Ей нужно было злобное местное божество, аналог дьявола. «Кажется, его зовут Хирк», — с удовольствием вспомнила она. Так что в сумерках, перед сном, Гурус с удовольствием слушал повествование о злобных детях Хирга. С утра, отложив идею о походе в ювелирную лавку, отправились искать подходящий караван. Оба были совершенными профанами в географии и на самом деле слабо представляли, куда им, собственно, нужно ехать. Однако у Нарис была четкая цель — столица прежней империи, самое цивилизованное место в этом мире — город Гардеро. Поэтому, походив по рынку, почти ничего не покупая, но заходя в самые дорогие лавки и стараясь хоть немного поговорить с хозяевами, они достаточно быстро выяснили, что наиболее удобный перевалочный пункт для них будет в Арганазе. Заодно выяснили, кто хозяин ближайшего каравана, который отправится туда. Владельцу каравана показываться на глаза Нарис не рискнула. Она собиралась выехать из города горбатым мальчишкой и уже в дороге превратиться в девушку. Так, чтобы это не вызвало вопросов. Править лошадьми будет Гурус, а она денёк посидит в повозке и вечером выйдет уже в женской одежде. Никто и внимания не обратит. Но путешествует брат с сестрой, и что тут такого? Однако с братом она предварительно обсудила легенду до мельчайших деталей. Узнали название соседнего небольшого городка, придумали имена отцу и матери, придумали себе дом и обговорили, как и чем мнимые родители зарабатывали на жизнь. Сперва Гурус фыркал и не понимал необходимости в таком вранье. Нарис пришлось потратить немало сил, объясняя ему, почему говорить нужно именно так. «Ты что хочешь? Чтобы я, как позорный Леагр, отказался от имени собственного отца?» «Если ты скажешь, что ты сын убитого Барджан Айнура, это привлечет внимание. Нас запомнят, за нами будут наблюдать с любопытством. Догадаются, что мы везем с собой дорогие вещи, понимаешь? Это может плохо кончиться». Так на свет появились дети мелкого лавочника из Магура, умершего 3 недели назад от лихорадки. Подросток Джамал и его молчаливая сестра Натиша. Торговля отца шла не слишком хорошо. Мама умерла 3 года назад, и после смерти отца, оставшись одни, раздав долги, продав лавку и дом, дети решили перебраться к старшему брату покойного папы. Нарис долго объясняла, как именно себя вести, что говорить и каким тоном просить. «Пойми, Гурус, сын лавочника не может вести себя дерзко, как сын Барджана Айнура. Наш отец был силен, но при этом еще и умен. Он будет презирать нас, если мы выдадим себя какой-то глупостью. Запомни, сейчас кругом одни враги, а мы с тобой разведчики». Когда Гурус ушел договариваться, Наталья первый раз вспомнила местное божество и от души попросила. «Пресветлая Ирина, не слишком-то я в тебя верю, но если можешь, помоги. Ведь если не сбежим, обоих найдут и убьют». И почувствовала, как по коже пробежал морозный холодок. Все, с чем она почти в шутку обратилась к местному божеству, было чистой правдой. Дожидалась она брата на улице, не заходя в ворота дома. Она по-прежнему была в костюме горбатого мальчишки. Оставлять золото на постоялом дворе, пусть даже и под замком, она не рисковала. А потому и показаться на глаза караванщику не могла. Гурус отсутствовал долго и вышел несколько озадаченный, утирая рукавом взмокший лоб. Привыкший к определенному социальному статусу в своем стойбище, к тому, что каждый окрестный пастух знал, что он не просто подросток, а сын Айнура, он с каким-то странным удивлением понял, что смерть отца изменила этот статус надолго, если не навсегда. Конечно, такими категориями мальчик не мыслил, он даже не знал слова «статус». Но то, что купец отнесся к нему без всякого уважения и не предложил сесть, зато подробно допросил, кто он и откуда, и заломил довольно высокую цену, несколько сбило спесь с подростка. Только сейчас он начал понимать, что жить они начинают с нуля. Пожалуй, он был даже благодарен сестре за придуманную легенду. Да, это было несколько унизительно — стоять в роли просителя и торговаться за каждый медяк. Зато, кажется, у караван-баши не осталось сомнений в подлинности придуманной истории. Сестра стояла возле старого, покорёженного годами платана, по щиколотку утопая в опадающих листьях. И взволнованный взгляд, который она кинула на брата, слегка согрел ему душу. Пусть женщина и является порождением Хирга, пусть Нарис часто спорила и дразнила его, но он увидел, что она волновалась и переживала. С каким-то странным недоумением он осознал, она единственный в мире человек, который беспокоится за него. Конечно, как и любой подросток, он считал себя взрослым и вполне самостоятельным. Но, потеряв в одночасье всю семью, Гурус, пусть и никогда не признался бы в этом, чувствовал себя брошенным ребенком. «Ну что, ты договорился?» Гурус снисходительно улыбнулся, похлопал Нарис по предплечью, как равного себе, и ответил. «Караван выходит на рассвете через 3 дня. У нас еще есть время».